Ой, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача. Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. Здравствуйте, мальчики и девочки. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У нас сегодня для вас подготовлена очень интересная история, которую расскажет вам дядюшка Дэн. Действительно, это очень интересная история. Первая из серии передач, построенных на книге «Исход» Ветхого Завета Библии. Я уверена, что все наши радиослушатели с удовольствием познакомятся с серией этих передач. Это замечательные истории о любви Божьей и о чудесном освобождении. Некоторые из наших слушателей, наверное, помнят рассказ об Иосифе и о том, как его 10 братьев из зависти к нему продали его в рабство в Египет. Однако, благодаря своей верности Богу, он стал правителем Египта. Позже, после того, как он простил своих братьев, они вместе с их отцом Иаковом перебрались в Египет. Это так, тетушка Кэрол. А что случилось после этого, вы узнаете из моего сегодняшнего рассказа, который я назвал «Родился освободитель». После смерти Иосифа и его братьев, численность их потомков, израильтян, продолжала неуклонно расти, пока не достигла многих тысяч. Все они жили в Египте, довольствия и радости. Но тут разразилась в земле египетской кровопролитная гражданская война. Южная знать восстала и сбросила с престола северных правителей, тех самых, которые были так добры по отношению к Иосифу и его народу. А взошел на престол новый царь, который не уважал израильтян и который нарушил все условия договора. Он был очень злой царь. Министр финансов, выйди вперед. Да здравствует фараон, великий и могущественный правитель Египта. Доложи мне, как продвигается сбор денег для войны с Сирией? О, к сожалению, продвигается очень медленно, Ваше Величество. Что? Народ уже обложен налогами до пределов, и более того... В этом году был очень плохой урожай. Ничего не хочу слышать. Никаких отговорок. Если ты не соберешь необходимую сумму для сокровищницы, я прикажу отрубить тебе голову. Мне все равно, как ты это сделаешь. Делай, и все тут. Многие лета тебе, о могучий фараон. Если Ваше Величество отменит льготные условия, дарованные израильтянам... Что? У нас будет более чем достаточно денег... Льготные условия, дарованные израильтянам? Согласно закону, Ваше Величество, израильтяне не платят налогов. Согласно закону, израильтяне не платят налогов? Ни единой монеты, Ваше Величество. Все обязаны платить налоги, все! За исключением меня, разумеется. Почему это израильтяне не платят налогов? Интересно знать. Они никогда их не платили, Ваше Величество. Что? Потому что Иосиф якобы спас Египет во время последнего неурожая, когда начался голод, и он... Министр, обложить этих израильтян налогом в 2 раза больше, чем остальных. Но сначала забрать у них все, что есть. Все! В виде недоимки за прошлые неплатежи. Слушаюсь, Ваше Величество. Деньги. Эти израильтяне-иноземцы – настоящий клад. Сокровищницы, еще нужны деньги. Доставай, как знаешь. Да ну как, Ваше Величество? Еще обложи налогом израильтян. Но они уже и так, Ваше Величество. Да что и так? Они иноземцы. Обложите их налогом. Еще. Слушаюсь, Ваше Величество. <с-> писцы, напишите и распространите мой указ. Слушаюсь, Ваше Величество. С сего дня все люди, именуемые израильтянами, теряют все свои права, как независимая народность, и становятся собственностью государства. Они будут считаться рабами, и с ними будут в соответствии с этим обходиться. Специально назначенные египетские государственные надсмотрщики будут следить за тем, чтобы они работали до тех пор, пока не свалятся с ног. Многие лет и здравия царю. Да здравствует царь. Что тебе, министр внутренних дел? Могущественный царь, в твоих владениях есть группа людей, которые готовы в любой момент взбунтоваться с тем, чтобы сбросить твое правительство. Есть такие люди? Кто они? Израильтяне, Ваше Величество. И они... Что, что, и они, ты говоришь, готовы взбунтоваться? Это может произойти в любую минуту, Ваше Величество. Они несчастливы и недовольны. Их так много, что они на самом деле способны сбросить ваше правление и весь наш привычный уклад жизни. Ну, хватит, хватит! У тебя есть какая-нибудь идея? Какой-нибудь план, как помочь делу? Да, у меня есть одно предложение, Ваше Величество. Ну, слушаю. Израильтяне, Ваше Величество, очень выгодны для экономического процветания Египта. Как это? Если, конечно, их держать как надо в руках. Так что, мне кажется, Ваше Величество, что нам не следует избавляться от них, так сказать, совсем нет, избавляться. Нет, конечно. Это будет неблагоразумно с нашей стороны. Ну, что ты предлагаешь? Следовательно, я бы предложил несколько... подсократить их количество, чтобы они не очень разрастались. Да, но мой министр общественного благосостояния говорит мне, что чем больше мы их прижимаем, тем сильнее они становятся. Как же ты тогда предлагаешь держать их количественный рост под контролем? Умерщвлять их, как только они рождаются. Это жестоко, но может сработать. Я предложил бы умерщвлять всех новорожденных мальчиков израильтян. Только мальчиков? Женщины не представляют никакой опасности нашей стране, Ваше Величество. Но израильские мужчины являются угрозой нашему порядку. Да, но если мы разделаемся таким образом со всеми новорожденными мальчиками, у нас не останется больше работающих израильских мужчин. Тем не менее, есть еще одна очень серьезная причина, почему нам надо избавиться именно от новорожденных мальчиков. Израильтяне ждут и надеются, что вот-вот родится их спаситель. Что-что? Спаситель? Да, тот самый, который освободит их от нашего рабства. Они предполагают, что их освободитель будет вскоре рожден. А если же мы убьем всех новорожденных мальчиков, их спаситель никогда не станет реальностью, и они навсегда останутся у нас в рабстве. А с другой стороны, опасность того, что их количество возрастет до угрожающей величины, будет уменьшена до минимума. Что ж, поскольку это твоя идея, ты и будешь отвечать за ее исполнение. Благодарю вас, Ваше Величество. И помни, чтобы каждый новорожденный израильский мальчик был умерщвлен. В Недалеко от царского дворца жил богобоязный израильтянин по имени Амрам. С ним жили его жена Йохаведа, дочь Мирьям и маленький сынишка Аарон. Немного спустя, после того, как был опубликован жестокий царский указ, это израильское семейство было благословлено появлением на свет прекрасного младенца-мальчика. Что с ним теперь будет? Если бы он, если бы он был девочкой. Царские солдаты бросят его в реку. Не говори таких страшных вещей, Мирьям. Но они это сделают. Они бросают всех израильских мальчиков в реку. Мирьям права, мать. Рано или поздно солдаты его найдут и убьют. Но мы же его прятали здесь в течение 3 месяцев. Да, это так. Но не следует думать, что у нас в доме он в безопасности. Почему царь издал такой ужасный указ, папа? Потому что он нас боится. Он боится, что мы возрастем в числе. Так что скоро в стране будет больше израильтян, чем египтян. Кроме того, он хочет сделать так, чтобы Бог не дал нам освободителя. Может, Амрам, наш сын, и станет нашим освободителем? Он никем не станет, если мы не найдем способа его спасти. Но почему бы нам не попытаться спрятать его, где-нибудь за городом, где солдаты и не подумают его искать? Спрятать младенца? Да, но как? Где? Знаешь что? Я сделаю для него небольшую корзинку, вроде лодочки. И мы сможем прятать его в ней на реке. И потеряем его, если она уплывет вниз по течению. А мы привяжем ее в тростниках у берега. Да, а кто же будет смотреть за ним, заботиться о нем, кормить его? Мама, я могу. Можно мне? Прекрасная идея, Мирьям. Ты можешь притвориться, будто играешь со своими куклами на берегу реки. А на самом деле будешь следить за своим маленьким братиком. Да. Может, это и сработает. Ох, кто знает. Да, конечно же, сработает. Так или иначе, стоит попробовать. Сбегай, Мирьям, к реке, принеси тростника, а мать сплетет из него корзинку-лодочку. Да. Я же пойду достану смолы, чтобы сделать корзинку водонепроницаемой. Нам следует поторопиться с этим делом. С каждой потерянной минутой смерть все ближе и ближе к нашему сыночку. Ну вот. Корзинка крепко-накрепко привязана. Ты уверен, что ее не снесет течение? Абсолютно уверен. Мама, мне уже сейчас надо притворяться, будто я играю со своими куклами, да? Подожди минутку, Мирьям. Давайте сначала наклоним головы и помолимся. Бог наших отцов, благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам сына. Помоги нам спасти его, чтобы он мог вырасти большим и верно Тебе служить. Смотри за ним, так как мы оставляем его в твоих заботливых руках. Аминь. Аминь. Давай, Мирьям, ступай туда, вон под то дерево, и играй со своими куклами. Ой, следи за ним хорошо. Конечно, я буду смотреть очень хорошо. Между тем, неподалеку принцесса Египта со своими служанками прогуливалась по берегу реки. Они искали удобное местечко, где бы принцесса могла искупаться. Принцесса, ваше высочество, вот, может, хорошее местечко. Нет, пошли дальше, вон туда. Может быть, вот там, за поворотом? Хорошо, ваше высочество. Какая прекрасная погода. Скоро надо будет кормить ребенка. Я думаю, кто-то идет сюда по дорожке. Не может быть. Это принцесса со своими служанками. Что мне делать? Главное спокойствие. Я бы буду играть со своими куклами, как ни в чем не бывало, будто никакой принцессы я и не вижу. И буду молиться Богу. Он услышит мою молитву. Я знаю, что он услышит. Всемогущий Боже, пожалуйста, пожалуйста, сохрани нашего малютку. Пожалуйста, сделай так, чтобы принцесса его не нашла. И чтобы она не причинила ему никакого вреда. И еще, Боженька, Боженька, пожалуйста. Мирета! Мирета! Да, ваше высочество. Что это вот, вот там, там? Где? Что это такое там? Где? На реке, в тростниках. Ну, где? Ну, посмотри. Ну, вот видишь, что-то там застряло. Мне отсюда не видать, ваше высочество. Ну, так ты пойди и посмотри. Слушаю, ваше высочество. Что это? Какая-то корзинка. А что в корзинке? А, не знаю, она накрыта. Ой, ну неси ее сюда. Ну, мы откроем ее здесь и посмотрим, что в ней. Слушаю, ваше высочество. Поставь ее здесь. Слушаю, ваше высочество. Сними покрывало. Слушаю. Младенец. Ой, какой хорошенький. Правда? У меня все маленькие дети на одно лицо. Ну, ну, малыш, ну иди сюда. Вот, нечем плакать. Интересно, чей он и откуда? Мне кажется, что я знаю. Я думаю, что это израильтянский ребенок. Его мать тут на берегу прячет его от солдат моего отца. Ой, какой он чудненький. Правда? Ну, не правда ли, малышка? Ты чудненький, да? Я думаю, что... Ой, я бы так хотела взять его к себе. Взять к себе? Ну, ваше высочество... А, вы, конечно, шутите. Совсем нет, он такой хорошенький. Но ваш отец сдал приказ убить всех израильских новорожденных мальчиков. Кроме этого, этот мой. Ну, ваш папенька, да здравствует царь. Он очень рассердится. Разве может хоть какое-то мое желание быть не исполнено? Малейшее желание вашего высочества – закон. И смотри, никому ни слова о происшедшем. Слушаю, ваше высочество. Здравствуйте, ваше высочество. Здравствуйте. Девочка, ступай отсюда. Я собираюсь тут купаться. Извините меня, принцесса, но я видела, что вы... Вы нашли младенца. У меня нет времени болтать с тобой. А можно мне на него взглянуть, принцесса? Я люблю маленьких детей. Ну ладно, вот он. Можешь посмотреть на него. А можно мне подержать вашего ребенка, принцесса? А он не мой, но ты можешь его подержать. Очень хорошенький, не правда ли? Ты его держишь так, как будто ты знаешь, как с ним обращаться. Вы собираетесь его усыновить, принцесса? Да, я думаю, что я так и сделаю. И он тогда станет принцем? Да, он станет принцем. В ту самую минуту, когда я его усыновлю. И я вот прямо сейчас его усыновляю. Значит, я на руках, я держу на руках принца. Да. А теперь отдай мне его обратно. Я отнесу его во дворец и накормлю его. Миретта? Да, ваше высочество. Возьми ребенка. То есть, я хочу сказать, возьми принца и держи его на руках, пока я купаюсь. Слушаю, ваше высочество. Ой. А он меня не любит. Можно? Можно я его подержу? Он у меня плакать не будет. Вот видите? Похоже, девочка, что ты ему нравишься. Может быть, мне следует взять тебя с собой во дворец, чтобы ты за ним смотрела? А почему бы вам не оставить его тут, со мной? Тут? С тобой? Я хотела сказать, с моей мамой. Она очень хорошо умеет смотреть за детьми. А раз это не ваш ребенок, вам все равно будет нужна для него нянька. Я уверена, что моя мама будет рада взяться за такую работу. Ну что ж, девочка, я думаю, что твоя мама будет очень хорошей нянькой. Может, мне и в самом деле стоит нанять ее, пока мальчик не подрастет и ему не стукнет, ну так, лет 12. Думаешь, твоя мать сможет это сделать? Конечно! Она сейчас дома. Я могу сбегать и позвать ее. Можно? Да, девочка, хорошо. Я быстренько. Я мигом вернусь, принцесса. Ваше высочество, вот моя мама. Мои приветствия и здравия принцессе земли египетской. Мириам сказала мне, что вы хотели бы нанять няньку для своего сыночка. Я бы хотела нанять разумную мать, которая могла бы нянчить вот этого ребенка. Я всего-навсего покорная раба. Я исполню все, что вы захотите. Как тебя зовут? Иоховеда. Я жена Амраама, каменщика. Так, тебя обеспечат всем необходимым, чтобы одевать и растить ребенка. И тебе за это будут платить. Он будет расти под твоим попечением и заботой до тех пор, пока ему не исполнится 12 лет. Проследи за тем, чтобы он был воспитан и обучен безупречно. Слушаю, ваше высочество. И вот ребенок, которого принцесса назвала Моисеем, вернулся в свой собственный дом, но уже не как израильский младенец, которого разыскивали царские солдаты, чтобы убить, а в качестве царского подопечного. Все в доме Амрама были бесконечно счастливы. О, Бог Авраама и Иакова! Благодарим Тебя за то, что Ты спас от смерти нашего сыночка Моисея. Мы благодарим Тебя за то, что Ты сделал так, чтобы он находился у нас в доме до своего 12-летия. Помоги нам обрести необходимую мудрость и знание, чтобы воспитать его согласно Твоим заветам. И еще сохрани нас всех в Твоем царстве. Аминь. Шли годы. Пока Моисей рос, его мать рассказывала ему об истинном Боге Небесном. Она развивала в нем принципы честности и правдивости. Моисей, сыночек мой, вскоре ты покинешь наш дом и станешь коронованным принцем Египта. У тебя будут богатство и власть. У тебя будет все, что твоей душе угодно. Но слушай меня, сыночек, не позволяй всему этому испортить тебя. Не забывай Бога. Я тебе рассказывала много раз о том, как Бог спас тебя, когда ты был еще младенцем, потому что Бог, наверное, предназначил тебя для великой миссии. Так что, Моисей, продолжай почитать истинного Бога также и там, во дворце. Чего бы тебе это ни стоило, веди жизнь чистую, чтобы, когда вырастешь, Бог мог тебя сделать освободителем нашего народа от оков египетского рабства. Что вам? Не вы ли та самая женщина, которая нянчила принца Моисея, приемного сына принцессы? Да, это я. Принцесса велела передать, чтобы Моисей был готов завтра в полдень к отправке во дворец. О, я этого ждала. Очень хорошо, господин офицер. Моисей будет готов. Да здравствует принц! Да здравствует принц! Моисей садится в колесницу! Он покидает нас! Да здравствует принц и царь Египта! И наш брат! О небесный Боже, не оставляй нашего сына во все это время, пока он начинает новую жизнь, как коронованный принц Египта. Направляй его шаги, пока он не вырастет, чтобы он не оказался под дурным влиянием дворцовой помпы и удовольствий. Пусть он никогда не забывает поклоняться тебе, чтобы приготовить себя к служению тебе, с тем, чтобы освободить нас от уз египетского рабства. Нет, Моисей не забыл Бога. Не забыл он также и израильтян, свой народ. Моисей вырос и стал в действительности одним из самых великих людей Божьих, которые когда-либо существовали на земле. После многолетней подготовки Бог использовал Моисея для освобождения рабов израильтян из египетского рабства. Так что израильтяне стали независимым народом Божьим. Подумай только, сама принцесса спасла младенца, которого фараон собирался убить. Ты права, тетушка Кэрол. Это совершенно невероятная история. Казалось бы, все должно было произойти согласно воле правителя. Ну да, ведь это его страна, его народ, ведь он велел убить всех младенцев. Как же это он проглядел? Само собой разумеется, это Отец наш Небесный, кто переиначил все планы фараона. Бог собирался использовать спасенного им ребенка для своих планов. Это значит, было только началом чего-то большего. Да, сегодняшняя передача – это начало серии рассказов об избранном служителе Божьем, Моисее. Я уверен, что эта серия послужит вдохновением для многих наших слушателей. Однако нам пора. Наше время на сегодня истекло.